Глава шестая. «Завести газонокосилку не должно быть настолько сложно», — подумала Яна. Она снова схватилась за пусковой шнур, собрала все силы и дернула. Двигатель сделал один оборот, шнур втянулся внутрь, но ничего не произошло. «Черт возьми!» Правая рука уже сильно побаливала из-за многочисленных попыток завести стартер, но теперь хотя бы появился запах бензина. Из бака, наверное, выплеснулось немного топлива. У родителей имелась электрическая газонокосилка, и с ней намного проще обращаться. Просто включил в розетку и начал косить. Крис говорил, что эта штука может капризничать в сырую погоду, но сейчас на дворе достаточно сухо. День выдался хорошим, поэтому Яна, вернувшись из деревенского магазина, решила привести лужайку в порядок. Она снова потянула шнур, и запах бензина усилился. Если он пролился на двигатель, лучше будет оставить ее подсохнуть. А если и потом не удастся завести, придется звонить Крису, что уже казалось не такой уж и плохой идеей. Яна решила потратить свободное время с пользой. Достала из сарая грабли и принялась сгребать опавшие листья. Тиндер боялся газонокосилки и прятался в доме. Как только набралась солидная кучка листьев, она перетащила ее в компостную яму, расположенную в глубине сада. Сам сад представлял собой одну большую лужайку, обрамленную кустами, поэтому тут особо нечем заняться. Камилла написала, что будет неимоверно признательна, если Яна уберет листья и подстрижет траву. Но правда заключалась в том, что девушка никогда раньше ничем подобным не занималась. Яна продолжила убирать листья. Днем все казалось совершенно другим, мирным и идеальным, словно она одно целое с природой. Когда она дошла до живой изгороди, через которую сбежал тот таинственный гость, Яна заметила в кустах дыру с множеством следов вокруг нее. Их действительно много, некоторые даже сливались воедино, поэтому можно предположить, что сюда приходило как минимум несколько животных, причем на протяжении достаточно большого отрезка времени, намного больше, чем прошлые 4 вечера подряд, когда Тиндер вел себя не вполне обычно. Она, конечно, могла ошибаться, но отпечатки выглядели слишком крупными для лисьих лап. Яна подумала, что хозяйка прикармливала тут каких-то животных, но тогда, наверное, в подробных инструкциях Камиллы нашлось бы что-то вроде «Я подкармливаю диких животных, поэтому…» Яна закончила с уборкой листьев и вернула грабли на место, а потом подошла к газонокосилке. Бензин уже должен испариться. Это будет последняя попытка, а затем она сдастся и позвонит Крису. И если он все же согласится, то приедет сюда только к вечеру, да и то в том случае, если у него найдется свободное время. Яна ухватилась за рукоятку стартера, глубоко вздохнула и сильно дернула шнур. Отчаянное последнее усилие. Двигатель затарахтел и наконец-то завелся. Успех! Косилка работала, но издавала такие звуки, словно вот-вот заглохнет. Яна увеличила обороты до тех пор, пока эта штука не начала работать более-менее стабильно, а потом отжала тормоз и позволила косилке тронуться с места. Она ехала сама по себе, поэтому ее даже не приходилось толкать. Девушка начала с самого верха лужайки. Теперь она поняла, почему Камилла купила именно такую косилку. Запускаешь, и работа выполняется сама собой. Никаких усилий или надоедливого электропровода, который норовит попасть под лезвие. Все, что нужно делать, — направлять вектор движения. «А ведь неплохо получается», — радостно подумала Яна, довольная сама собой, ведь ей удалось справиться без помощи Криса. Это небольшое достижение подарило ей уверенность в собственных силах. Глупо, конечно, гордиться чем-то подобным, но ее сильно подкосили потери работы и партнера. Теперь девушке приходилось постепенно восстанавливаться. Косилка производила много шума, перекрывавшего все остальные звуки. Неудивительно, что Тиндер недолюбливает эту штуку. Как только Яна сделала перерыв, чтобы опустошить мешок для травы, раздался странный звук. Он доносился с той стороны живой изгороди. Девушка остановилась и посмотрела в сторону источника звука, но ничего не увидела. Решила остаться на месте и понаблюдать. Возможно, в этот раз удастся увидеть эту лису и хорошенько рассмотреть. Крис говорил, что в это время года животные голодают, поэтому подходят очень близко к жилью людей. Может, их привлек шум газонокосилки? Или они должны бояться ничуть не меньше Тиндера? Яна осторожно взяла мешок с травой и отнесла к остальной куче. И тут снова раздался этот шорох. Но теперь звук исходил с другой стороны сарая. Девушка потихоньку обогнула постройку. Сад совершенно пуст. Она пошла и сначала осмотрела дыру в живой изгороди, а потом и отпечатки. Но сейчас Яна не могла определить, какие из них свежие, а какие старые. Стало тихо. Солнце скоро сядет. Нужно поскорее закончить с травой. Успокоившаяся девушка вернулась к газонокосилке. На этот раз ей легко удалось завести двигатель. Она продолжила косить траву, оставляя позади себя аккуратные полосы. «Всё происходящее кажется таким тревожным и странным», — подумала она. Яна занималась своим делом и постоянно озиралась по сторонам. В конце концов, любопытство взяло свое, поэтому она, укоряя себя за глупый страх, бросила газонокосилку и пошла прямиком к дыре в изгороде, чтобы поближе рассмотреть животное. Яна наклонилась и отодвинула несколько веток. С той стороны виднелся только лес. Девушка разочарованно отстранилась. Как вдруг там промелькнула тень. «Эй, кто там?» — крикнула она. Неужели животное могло ответить? Или это было не животное? Может, в лесу все-таки разбили лагерь бойскауты или там слоняется бездомный? — подумала она. Девушка решительно убрала старые ветки и с удивлением заметила, что дыра оказалась настолько крупной, что через нее смог бы пробраться ребенок или даже взрослый. Кто тогда оставил эти следы? Кто тут ходит? Яна залезла в дыру между кустами и заметила там еще одну вереницу следов, но не смогла определить, кому они принадлежат. Все это очень странно. Может, она слишком сильно себя накручивает? Но Яне все еще нужно закончить с травой, поскольку начался заход солнца. Если не закончить сейчас, завтра снова придется долго возиться с запуском. Девушка вернулась с газонокосилки и поскорее завершила свое дело. Она в последний раз отнесла траву к яме и закатила косилку в сарай. На пути к дому девушка вновь услышала какой-то шум, обернулась, но ничего и никого не увидела. Она в страхе бросилась в коттедж. Если датчик освещения работает, то с наступлением тьмы Яна сможет из безопасного укрытия рассмотреть, что все-таки происходит в саду. Из гостиной выбежал Тиндер, уже готовый к вечерней трапезе. Яна покормила собаку и проверила телефон. Пропущенный звонок от матери, но с ней поговорит после того, как приготовит согревающий напиток. К вечеру температура опустилась, поэтому у нее замерзли пальцы. Двумя руками взяла кружку с чаем, от которого исходил пар, подошла к окну и посмотрела в сад. В 18:30 солнце почти скрылось за горизонтом, и Яна решила, что сейчас самое время испытать датчик. Открыла заднюю дверь и вышла на улицу. Свет к ее разочарованию не загорелся. Она начала ходить туда-сюда, и спустя некоторое время лампочка все же зажглась. Веранда оказалась достаточно хорошо освещена. Довольная собой, Яна вернулась в дом и выпустила Тиндера на пробежку. Закрыла дверь, взяла телефон и начала писать Крису. «Здравствуйте, у меня получилось!» «Газонокосилка и датчик работают. Датчик просто был выключен. Теперь буду ждать моих ночных гостей. Яна». Отправила и немного повеселела. Крис ответил через 5 минут, но не стал поздравлять ее с маленькими победами. «Камилла же по какой-то причине выключила датчик, так что и вам, наверное, следует его выключить». Девушка попыталась оправдаться. «Я думала, что он выключился случайно». Он ответил. «Полагаю, что сначала надо спрашивать разрешение Камиллы, прежде чем что-то ремонтировать в доме». В его словах сквозило осуждение. Возможно, мужчина по-своему прав, и ей все же следовало сначала спросить об этом хозяйку.